70. Он закончил после двух. Было все еще солнечно, все еще тепло. Он отрезал себе 4 куска хорошего хлеба и сделал бутерброды. Один с солониной, один с сыром и помидором. Он взял с блюда банан и пару пирожных с кремом, сделал себе кружку чая и отправился со всем этим на улицу. У него там стоял дешевый пластиковый стол, прислоненный к стене, которая была обращена на юг. Алюминиевый стул с красным вышитым сиденьем. Он откусил бутерброд, откусил банан, откусил пирожное, отхлебнул чай и с приятно набитым ртом сел лицом к солнцу и, жуя, снова все как следует обдумал. В этот раз он должен все сделать правильно. Конечно, так и будет. Всегда было, всегда будет. Но он знал, что ему никогда ни в коем случае нельзя становиться самоуверенным, дерзким, позволять себе допущения, отказываться от планов. Концом такого пути всегда были кирпичная стена и тупик. Так что он прошелся по каждому шагу. Он крепко закрыл глаза и провел себя через все этапы с того момента, когда он проснется, встанет и оденется. Одежда была важна. В своем воображении он последовательно надел на себя каждый элемент гардероба. Он разложит их в соответствующем порядке сегодня вечером. Темные джинсы, темная рубашка, темно-синяя флисовая безрукавка, темно-синяя шерстяная шляпа, плотно прилегающая к голове. Его обычные кроссовки с густым слоем полиэтилена на подошвах. Он сложил свое снаряжение. Взял мотоцикл. На летном поле забрал очередной пластиковый рулон, чтобы приклеить на бок фургона. Поехал в арендованный гараж в бизнес-парке. Прикрепил табличку. Оставил мотоцикл. Запер его. Он оставил себе еще 2 часа. Они ему понадобятся. Он не хотел ничего делать в спешке. В спешке таится опасность. Впереди еще ждало много проблем, много того, что может пойти не так, как бы он тщательно все не планировал. Ему нужно было время, чтобы с этим разобраться. Он будет там в 9:30. Рановато, но лучше так. Он все хорошо рассчитал. Он откусил 2-й бутерброд. Солнце было очень теплое для ноября, но на завтра прогноз был такой же, и это его устраивало. Нужен был прозрачный, яркий свет, чтобы чисто выполнить работу на большом расстоянии, и чтобы солнце не светило в лицо. С этим он разобрался уже очень давно. Солнце будет именно там, где ему и нужно. Над ними. Он допил свой чай. Из-за соседней двери доносился звук пылесоса. По забору вдоль ряда садов медленно крался кот. Посмотрел на него полузакрытыми глазами. Остановился. «Умный парень!» — сказал он. Кот открыл глаза и аккуратно спрыгнул на мягкую почву. Прошелся по газону до того места, где он сидел, и начал виться у его ног. Он нагнулся, почесал у кота за ушами, погладил. Кот продолжал виться вокруг него, а потом устроился на бетонных плитах под солнышком и закрыл глаза. Он прошелся по всему еще один раз, от А до Я, а потом мысленно отставил это. Он закончил. Слишком увлекаться планированием тоже нельзя. Он взял журнал про полевые виды спорта, который купил по дороге домой, и стал читать о влиянии климатических изменений на охоту на рябчиков.